Второй раздел. О лжеслужении Богу в статутарной религии. Единственная истинная религия не содержит в себе ничего, кроме законов. То есть таких практических принципов, безусловную необходимость которых, мы можем сознавать и которые, следовательно, мы признаем как откровенные в чистом разуме, не эмпирически. Только для надобностей церкви, которой можно придавать различные равным образом хорошие формы, можно учреждать и статуты, то есть считающиеся божественными предписания, которые нашему чистому моральному суждению представляются произвольными и случайными. Считать эту статутарную веру, которая во всяком случае ограничивается одним народом и не может заключать в себе всеобщей мировой религии, существенной для служения Богу вообще, и делать ее высшим условием божественного благоволения к человеку, это религиозное заблуждение, следование которому представляет собой лжеслужение, то есть мнимое богопочитание, прямо противодействующее тому истинному служению, какого Бог от нас требует. Параграф 1. О всеобщей субъективной основе религиозного заблуждения. Антропоморфизм, которого люди вряд ли могут избежать в теоретическом представлении о Боге и его сущности, и который, впрочем, если только он не влияет на понятие о долге, сам по себе достаточно невинен. В высшей степени опасен, поскольку дело касается нашего практического отношения к Божьей воле и нашей моральности. Ибо тогда мы сотворяем себе Бога, которого мы легче всего можем склонить на свою сторону и освободить от обременительных и бесполезных усилий воздействовать на сокровеннейшую сущность нашего морального образа мыслей. Основной принцип, который человек в подобном отношении обыкновенно берет себе за правило, таков. Всем, что мы делаем, исключительно в целях угождения божеству, пусть только это прямо не противоречит моральности, если даже решительно ничем ей не способствует, мы доказываем Богу нашу готовность служить как покорные, и поэтому угодные Ему подданные, следовательно, и служим Ему. Однако способ, которым человек надеется исполнить это служение Богу, по-видимому, не всегда носит характер жертвы. Здесь могут быть торжественные празднества, даже общественные игры, которые, должно быть, часто служили у греков и римлян, да и сейчас еще служат тому, чтобы сделать божество милостивым к народу и к отдельным лицам соответственно их заблуждению. Но первые жертвы – покаяние, бичевание, паломничество и так далее всегда считались более действенными средствами, сильнее воздействующими на милость неба и более пригодными для очищения от грехов, так как они убедительнее других служат доказательством безграничного, хотя и неморального, подчинения его воле. Чем бесполезнее такие самоистязания, то есть чем меньше они направлены на общее моральное улучшение человека, тем священнее кажутся, ибо именно потому, что в мире они решительно бесполезны, но требуют великих усилий, они представляются направленными единственно на то, чтобы засвидетельствовать преданность Богу. Хотя, как говорится, при такой постановке вопроса Бог ни в чем не получает никакого служения. Он видит в этом добрую волю, сердце, которое, правда, слабо в исполнении его моральных заповедей, однако возмещает этот недостаток, доказанный подобным путем готовностью служить. Здесь видна уже наклонность к образу действий, который сам по себе не имеет никакого морального значения, будучи просто средством поднять чувственную способность представления до следования интеллектуальным идеям цели или подавить ее, если она как-либо может им противодействовать. Этому образу действий мы, в нашем мнении, тем не менее, придаем значение самой цели. Или, что совершенно то же самое, придаем настроенности души на восприятие обращенного к божеству образа мыслей, называемому благоговением, значение последнего. Такое поведение есть, стало быть, только религиозное заблуждение, способное принимать все возможные формы. Причем в одних оно носит более моральный характер, чем в других. Но во всех является не просто непреднамеренным обманом, но даже и максимой. Придавать средству, а не цели, самодавлеющее значение. В силу последнего, это заблуждение во всех формах одинаково нелепо и предосудительно, как скрытая склонность к обманыванию. Параграф 2. Противоположный религиозному заблуждению моральный принцип религии. Прежде всего, я принимаю, как правило, следующее, ни в каких доказательствах не нуждающееся положение. Все, что человек сверхдоброго образа жизни предполагает возможным сделать, чтобы стать угодным Богу, есть лишь религиозное заблуждение и лжеслужение Богу. Я говорю, что человек полагает возможным сделать. Но этим вовсе не отрицается, что сверх всего доступного нам в тайнах божественной мудрости может существовать нечто возможное лишь для Бога, с помощью чего мы становимся угодными Ему людьми. И если подобную тайну Церковь хочет выдать за данную в Откровении, то было бы опасным религиозным заблуждением считать, будто веровать в это откровение, как его передает нам священная история, и исповедовать его внутренним или внешним образом, есть нечто такое, что делает нас угодными Богу. Ибо подобная вера, как внутреннее сознание своей твердой правоты, поистине является действием, которое вынуждается только страхом. Так что человек искренний скорее принял бы любое другое условие, но не это. Ведь если во всех прочих видах рабского служения ему пришлось бы в любом случае делать только нечто излишнее, то здесь нечто противоречащее совести, провозглашать то, в истине чего он не убежден. Следовательно, подобного рода вероисповедание, относительно которого человек уверяет себя, что оно само по себе, как восприятие заповеданного ему блага, не может сделать его угодным Богу, есть нечто такое, что он намерен принять сверх добропорядочного следования существующим в мире моральным законам, в котором он обращает свое служение непосредственно к Богу. Во-первых, по отношению к недостатку нашей собственной праведности, которая имеет значение перед Богом, разум не оставляет нас совсем без утешения. Он говорит, что тот, кто в истинном, преданном долгу образе мыслей, насколько это в его возможности, действует так, чтобы, по крайней мере, в постоянном приближении к полному соответствию с законом, исполнять все свои обязанности, тот смеет надеяться, что неподвластное ему будет восполнено высшей мудростью тем или иным способом. Например, станет неизменной настроенность на это постоянное приближение. Но при этом разум не притязает на то, чтобы определить этот способ и знать, в чем он состоит. А способ может быть настолько таинственным, что Бог мог бы открыть его нам в лучшем случае лишь в символическом представлении. То есть дать нам понять его практическое значение, между тем, как теоретически мы совершенно не в состоянии усвоить и выразить в понятиях, что же такое отношение Бога к человеку само по себе, если бы он даже и захотел открыть нам подобную тайну. Но если некая церковь утверждает, что она может определить способ, каким Бог восполняет этот моральный недостаток рода человеческого, и вместе с тем обрекает на вечное осуждение всех людей, которые не знают этого естественным образом неизвестного разуму средства оправдания, и поэтому, следовательно, не могут принять и исповедовать его как религиозный догмат, то кто же будет тогда неверующим? Тот, кто верует, не ведая, как совершается то, на что он надеется, или тот, кто хочет досконально познать этот способ избавления человека от зла и, в противном случае, отказывается от всякой надежды на избавление. В сущности, для последнего познание этой тайны не представляет большого значения, ибо уже разум учит его, что ему совершенно бесполезно знать то, чем он никак не сможет воспользоваться. Знать эту тайну ему нужно лишь за тем, чтобы, пусть это и происходит только внутренним образом, иметь возможность создать себе из веры, признания, исповедания и восхваления всего, что дает откровение, тот вид богослужения, который способен доставить ему милость неба без всякой траты его собственных сил на добрый образ жизни. Стало быть, совсем даром. А благой образ жизни произвести каким-то сверхъестественным способом или, если совершается что-либо противное долгу, по крайней мере, возместить это нарушение. Во-вторых, если человек хоть в чем-то, самым малым, уклоняется от ранее упомянутой максимы, то лжеслужение Богу, суеверие, в дальнейшем становится безграничным. Ибо вне ее все, что только прямо не противоречит нравственности, произвольно. От жертвы на словах, которая человеку так мало стоит, вплоть до жертвы благами природы, которые могли бы быть гораздо лучше употреблены ему на пользу, и даже вплоть до пожертвования своей собственной личности, при котором он утрачивается в состоянии отшельника, факира или монаха, для мира. Все это он приносит Богу, но только не свой моральный образ мыслей. И если он говорит, что приносит Богу и свое сердце, то понимает под этим не убеждение, присущее богоугодному образу жизни, а искреннее желание внести свою жертву в счет вместо последних. Наконец, стоит только принять максиму якобы угодного Богу самого по себе и в случае нужды примиряющего с ним, но отнюдь не чисто морального служения. И оказывается, что способы служить ему, как бы механические, не имеют никакого существенного отличия, которое давало бы одному преимущество над другим. Все они по достоинству, или скорее по недостоинству, одинаковы, и только простым жеманством можно объяснить желание считать себя за более тонкое отклонение от интеллектуального почитания Бога персоной более изысканной, чем те, кого можно обвинить в пусть и мнимом, более грубом отклонении в сторону чувственности. Посещает ли ханжа, согласно предписаниям, церковь, совершает ли он паломничество к святыням в Лоретто или в Палестину, произносит ли он свои молитвенные формулы губами или, как это делают в Тибете, где веруют, что эти пожелания отлично достигнут своей цели, если только они в какой-либо форме изложены письменно, например, на флагах, поставленных по ветру или заключены в барабан, который, как маховое колесо, приводится в движение рукой. С помощью молитвенного колеса отправляет их прямо в небесные инстанции. Все это, какой бы другой суррогат морального служения Богу ни был пущен в ход, в сущности совершенно одно и то же и имеет одинаковую цену. В то же время дело состоит не в различии по внешней форме, но все сводится к признанию или отрицанию единственного принципа. Либо представлять Бога только в моральном образе мыслей, поскольку он находит жизнепроявление в действиях, либо стараться угодить Богу благочестивыми заигрываниями и ничего не деланием. Но разве нет возвышающейся над всей сферой человеческих способностей головокружительного заблуждения добродетели, которое вместе с присмыкающимся религиозным заблуждением можно было бы зачислить в общий класс всяких самообманов? Нет. Добродетельный образ мыслей всегда занимается чем-нибудь действительным, что само по себе угодно Богу и содействует улучшению мира. Хотя при этом и может появиться иллюзия самомнения, побуждающая считать самого себя равным идее своего священного долга. Но такое бывает только случайно. Считать эту идею высочайшей ценностью — это не заблуждение, подобное церковным упражнениям в благочестии, а несомненный вклад, содействующий улучшению мира. Кроме того, стало уже обычаем, по крайней мере церковным, называть то, что человек может сделать, руководствуясь принципом добродетели, природой, а все, что служит только восполнением его моральной способности, и так как полнота и достаточность последней вменяется нам в долг, может быть лишь предметом желания, надежды или молитвы, благодатью. А поскольку то и другое вместе по обычаю считается причинами, порождающими достаточные для Бога угодного образа жизни убеждения, их не только отличают друг от друга, но даже друг другу противопоставляют. Убеждение, что действие благодати можно отличать от действий природы, добродетели, или что с помощью первых можно выработать в себе и последнее, следует считать обольщением, ибо мы не можем ни познать, где бы то ни было в опыте, сверхчувственный предмет, ни тем более оказать на него влияние, чтобы склонить на нашу сторону. Хотя иногда в душе возникают благотворные для нравственности побуждения, которые нельзя объяснить и перед лицом которых мы вынуждены признаться в своем невежестве. Ветер веет, куда он хочет, но ты не знаешь, откуда он приходит, и так далее. Желание воспринять в себе влияние небес есть известного рода безумие, в котором, впрочем, также может быть метод. Так как эти мнимые внутренние откровения всегда должны примыкать к моральным, и, следовательно, принадлежащим разуму идеям, но которое, тем не менее, всегда остается вредным для религии самообманом. Веровать в то, что действия благодати могут и, возможно, даже должны существовать для восполнения несовершенства нашего стремления к добродетели – вот все, что мы можем сказать об этом. В остальном мы лишены возможности что-либо определить относительно ее признаков, и тем более что-либо сделать для ее привлечения. Заблуждение, будто путем отправления религиозного обряда можно добиться чего-либо в делах своего оправдания перед Богом. Это религиозное суеверие, подобное иному заблуждению, будто можно добиться оправдания через общение с Богом, что есть религиозное самообольщение. Желание стать угодным Богу, совершая то, что может сделать каждый человек и не будучи добрым человеком, например, исповедание статутарных догматов, соблюдение церковной обрядности и дисциплины и так далее, именуется заблуждением суеверия. Подобное название оно носит потому, что избирает только природные, неморальные средства, которые сами по себе совершенно бездейственны в области неприродной, то есть в области нравственного блага. Об обольщении же можно говорить в том случае, когда даже и само воображаемое средство, будучи сверхчувственным, находится за пределами человеческих возможностей, если даже отвлечься от недостижимости задаваемой этим заблуждением сверхчувственной цели. Ведь ощущение непосредственного присутствия высшего существа и отличие этого ощущения от всякого другого – даже морального, было бы восприимчивостью к такому созерцанию, для которого в человеческой природе нет соответствующего чувства. Заблуждение суеверия, содержа пригодное и в то же время само по себе возможное для того или иного субъекта средство, способное, по крайней мере, противодействовать препятствиям на пути богоугодного образа мыслей, в этом отношении является все же родственным разуму и лишь случайно, именно поскольку оно превращает то, что может быть только средством, в предмет непосредственного божественного благоволения, является предосудительным. Напротив, заблуждение религиозного самообольщения – это моральная смерть разума, без которого, разумеется, не может существовать никакая религия как таковая, которая, как и вся нравственность вообще, должна быть основана на принципах. Положение церковной веры, устраняющее или предупреждающее любое религиозное заблуждение, звучит следовательно так. Церковная вера, наряду со статутарными догматами, без которых она до сих пор не может полностью обойтись, должна вместе с тем заключать в себе принцип вводить религию доброго образа жизни как настоящую цель, чтобы впоследствии иметь возможность обойтись и без первых. Параграф 3. О поповстве как возглавляющим лжеслужение доброму принципу. Почитание могущественных невидимых существ, насильственно вынуждаемое у беспомощного человека природным страхом, возникающим из сознания собственного бессилия, начинается не прямо с религии, а с рабского богослужения или идолослужения, которое, получив известную официально узаконенную форму, становится храмовым служением, и лишь после того, как с этими законами мало-помалу связывается моральное образование людей, превращается в церковное служение. В основе обоих до тех пор лежит историческая вера, пока, наконец, на нее не начинают смотреть только как на предварительную, видя в ней символическое изображение чистой религиозной веры и средства для содействия последней. Между тунгусским шаманом и европейскими прилатами, управляющими одновременно и церковью, и государством, или, если мы предпочтем вместо глав и предводителей рассматривать только приверженцев веры согласно их собственному способу представления, между совершенно чувственным вагулом, который лапу медвежьей шкуры утром кладет себе на голову с короткой молитвой «Не убей меня до смерти», и утонченными пуританами и индепендентами в Коннектикуте, есть, правда, значительное различие в манере веровать, но отнюдь не в принципе. Ведь что касается последнего, то все они принадлежат к одному и тому же классу, а именно к классу таких людей, которые свое служение Богу полагают в том, что само по себе не делает никакого из них лучшим. Вера в известные статутарные положения или исполнение произвольной обрядности. Лишь те, кто думает найти истинное служение в умонастроении благого образа жизни, отличаются от упомянутых выше людей, поскольку переходят к совершенно иному, более возвышенному, чем первый принципу. В последнем его приверженцы познают себя членами невидимой церкви, которая обнимает всех благомыслящих и которая по своему существенному свойству одна только и может быть истинно всеобщей. Направить невидимую силу, повелевающую судьбой людей, к их выгоде – намерение, которое присуще всем людям. Лишь о том, как приступить к его осуществлению, они думают различно. Если эту силу они считают разумным существом и, следовательно, приписывают ей волю, от которой ожидают решения своей участи, то их стремление может состоять исключительно в выборе способа, которым они, как подвластные его воле существа, в своем поведении могут стать ему угодными. Если же они мыслят его как существо моральное, то с помощью своего собственного разума легко убеждаются в том, что условием приобретения его благоволения должен быть только их морально благой образ жизни и прежде всего чистый образ мыслей как субъективный принцип последнего. Но высшее существо, по-видимому, все-таки может желать, помимо этого, служения в такой форме, которая не бывает известна нам только через разум, а именно служение посредством действий, которые, как таковые, нельзя, правда, сами по себе считать моральными, но которые, тем не менее, или как предписанные им, или с целью выказать ему нашу покорность, произвольно приняты нами. В обоих ранее указанных способах действия, если они составляют единое, систематически упорядоченное целое, люди, стало быть, полагают служение Богу вообще. Если оба способа должны быть соединены, то или непосредственно их совокупность, или каждый в отдельности, как средство для другого, играющего в этом случае роль собственно служения Богу, будут считаться способом угодить последнему. Само собой ясно, что моральное служение Богу ему непосредственно угодно. Однако его нельзя признать высшим условием всякого божественного благоволения к людям, которое уже заключено в понятии моральности, если и служение за награду можно рассматривать как единственно само по себе угодное Богу. Ибо тогда никто не знал бы, какое именно служение в данном случае предпочтительнее, чтобы, соответственно, с этим составить суждение о своем долге или каким образом они могли бы восполнить друг друга. Таким образом, поступки, сами по себе не имеющие никакого морального значения, допустимы лишь постольку, поскольку они служат средством для содействия тому, что в поступках непосредственно является благим для нравственности, то есть допустимы ради морального служения Богу, как ему угодные. Человек, который поступки сами по себе, не содержащие ничего угодного Богу, морального, все же использует как средство приобрести непосредственное божественное благоволение и тем самым добиться исполнения своих желаний, находится в плену иллюзии обладания искусством производить совершенно естественными действиями сверхъестественное влияние. Подобные попытки принято называть колдовством, но это слово, поскольку оно привносит побочное понятие общения со злым принципом, тогда как эти попытки могут мыслиться все же предпринятыми с благой моральной целью, но по недоразумению, мы предпочли бы заменить общеизвестным словом «фетишизация». Сверхъестественным действием человека можно считать такое, которое лишь потому возникает в его мыслях, что он якобы воздействует на Бога и пользуется им как средством произвести в мире такие изменения, для которых его силы и даже, быть может, его проницательность в отношении угодности этих перемен также и Богу сами по себе недостаточны. Все это заключает нелепость уже в своем понятии. Обычно человек с помощью того, что непосредственно делает его предметом божественного благоволения, с помощью деятельной расположенности к доброму образу жизни, старается еще, придерживаясь известных формальностей, стать достойным в исполнении своей неспособности посредством сверхъестественного содействия, оказывая в данном отношении уважение обрядам, которые хотя и не имеют никакого непосредственного значения, но служат все же средством содействия этому моральному образу мыслей. Если же он, кроме того, полагает, что для достижения объекта своих благих моральных желаний ему достаточно только воспринимать, то хотя он и рассчитывает на нечто сверхъестественное для восполнения своей естественной неспособности, но никак на нечто, содеянное человеком в результате воздействия на божественную волю, а как на нечто им воспринимаемое, на что он может надеяться, но произвести чего он сам не в силах. Если же поступки сами по себе, насколько мы усматриваем, не содержащие ничего морально угодного Богу, все же, по мнению этого человека, должны служить средством и даже условием, при котором можно ожидать непосредственно от Бога исполнения своих желаний, то такой человек находится под влиянием заблуждения. Будто он, не обладая ни физической способностью, ни моральной восприимчивостью для такого сверхъестественного дела, может, тем не менее, осуществить его естественным, но не имеющим ничего общего с моральностью способом, для применения которого не нужно иметь богоугодного образа мыслей, поскольку способ этот равно доступен наихудшему и наилучшему человеку. А именно, произнося формулы призывания Бога, исповедуя ожидающую вознаграждение веру, соблюдая церковные обряды и тому подобное. И таким образом, словно волшебством, обеспечить себе божественное содействие. Ведь между чисто физическими средствами и морально действующей причиной нет связи по какому-либо закону, который разум мог бы помыслить и по которому последняя могла бы с помощью первых быть представлена как предназначенная для известных действий. Итак, тот, кто предпосылает в качестве необходимого для религии соблюдение статутарных, нуждающихся в откровении законов, и притом не только как средство обрести моральный образ мыслей, но и как объективное условие превращения в непосредственно угодного Богу человека, и предпочитает эту историческую веру стремлению к доброму образу жизни, вместо того, чтобы первую, как нечто лишь условным образом угодное Богу, сообразовывать с последним, как угодным ему во всяком случае, тот превращает служение Богу в сотворение фетишей, и занимается лжеслужением, которое перечеркивает любую подготовку к истинной религии. Если нужно соединить две хорошие вещи, то как много зависит от порядка, в котором их соединяют. В этом отличии и состоит истинное просвещение. Служение Богу впервые становится свободным и, значит, моральным служением. Но если от него отходят, то вместо свободы и чад Божьих на человека возлагают иго закона, статутарного, который, принуждая, безусловно, веровать в нечто известное лишь исторически и потому не могущее быть убедительным для каждого, является для совестливого человека куда более тяжким игом, нежели весь хлам благочестивых обрядов, которые достаточно исполнять, чтобы жить в полном согласии с учрежденным церковным общежитием. В последнем случае никому не нужно в своем вероисповедании внутренним или внешним образом признавать общежитие основанным Богом учреждением. Ведь это действительно обременило бы совесть. Поповство, следовательно, является институтом церкви, поскольку в ней господствует служение фетишу, всегда встречающееся там, где основу и существо служения Богу образуют не принципы нравственности, а статутарные заповеди, правила веры и обряды. Хотя и существует ряд форм церкви, в которых сотворение фетишей столь разнообразно и столь механично, что, по-видимому, вытесняет всякую моральность, а значит и религию, и должно заступить их место, тем самым подходя весьма близко к язычеству. Но дело не сводится на более или менее там, где достоинство или недостоинство покоится на свойствах высшего повелевающего принципа. Если, согласно последнему, послушное подчинение догмату возлагается как рабская служба, а не как свободное почитание, подобающее высшему закону, то сколь бы немногочисленны ни были возлагаемые обрядности, достаточно, если будет обоснована их безусловная необходимость, это все равно будет вера в фетиши, которая управляет большинством и, подчиняя его церкви, а не религии, лишает моральной свободы. Церковное устройство, иерархия, может быть монархическим, аристократическим или демократическим. Это касается только организации. Но ее основообразующий принцип во всех этих формах всегда остается деспотическим. Где статуты веры причисляются к основному закону, там господствует клир, полагающий, что он легко может обойтись без разума и, в конце концов, даже без богословской учености, ибо он, как единственно компетентный хранитель и истолкователь воли незримого законодателя, обладает авторитетом исключительного распорядителя предписаниями веры и, следовательно, будучи облечен этой властью, может не убеждать, а просто повелевать. Поскольку вне этого клира все прочие люди — только миряне, не исключая и верховного главы политической общности, то церковь в конечном счете господствует и в государстве, не применяя, правда, насилия, но воздействуя на души, да еще и выставляя ту пользу, которую государство может извлечь из безусловного повиновения. Ведь к последнему духовная дисциплина приучает даже мышление народа. В результате привычка к лицемерию незаметно подрывает честность и верность подданных, приучает их только к внешнему служению, даже при исполнении гражданских обязанностей, и, как все ложно принятые принципы, создает прямо противоположное тому, что было замыслено. Все это – неизбежное следствие кажущегося на первый взгляд немало несомнительным перемещения принципов единоспасающей религиозной веры. Причем дело сводится к тому, какому из двух принципов следует отдать предпочтение, как высшему условию, которому подчинялось бы второе. Справедливо и разумно признать, что не только мудрые по плоти, ученые или вообще люди разумные, призваны к этому просвещению ради истинного его блага, ибо это верование должно быть доступно всему роду человеческому, но и немудрое мира. Даже невежественный и самый ограниченный в понятиях человек должен иметь возможность притязать на подобное поучение и внутреннее убеждение. Может показаться, что историческая вера преимущественно в том случае, если понятия, которыми она пользуется, дабы объяснить события, вполне антропологичны и весьма приспособлены к чувственному восприятию, по-видимому, прекрасно для этого подходит. Действительно, что может быть легче, чем воспринять такой простой и составленный в расчете на чувство рассказ и сообщить его другим или повторять слова о тайнах, с которыми нет необходимости соединять какой-либо смысл? Как легко подобные повествования, особенно при обещаемой ими внимательности, повсюду находят доступ, и как глубоко коренится вера в их истину, если они, к тому же, основаны на документах, уже продолжительное время признаваемых подлинными. Такая вера, конечно, соответствует самым заурядным человеческим способностям. Но хотя сообщение об этих событиях, равно как и вера в основанные на них правила поведения, не могут быть достоянием только или преимущественно ученых и мудрецов, последних, тем не менее, нельзя сбрасывать со счета. Именно в их среде и возникают многочисленные сомнения, отчасти в отношении смысла, в котором следует понимать их изложение, сводящиеся к тому, что признавать веру, подверженную стольким, пусть и лишенным задних мыслей, возражениям, высшим условием всеобщей и единственно душеспасительной веры, это величайшая нелепость, какую только можно придумать. Существует, впрочем, и практическое познание, которое, хотя и основывается исключительно на разуме и не нуждается ни в каком историческом учении, тем не менее столь близко любому, даже самому простому человеку, словно буквально начертано в его сердце. Это закон, который стоит лишь назвать, чтобы тотчас же согласиться с каждым в уважении к нему, и который вносит в сознание каждого безусловную обязательность, именуемую нравственным законом. Более того, это познание или уже само по себе ведет к вере в Бога, или, по меньшей мере, оно определяет его понятие как понятие о моральном законодателе. Следовательно, оно ведет к истинной религиозной вере, которая не только понятна каждому человеку, но и в высшей степени достойна его уважения. В то же время к этой вере оно приводит столь естественно, что стоит сделать опыт и станет очевидным, что чистую религиозную веру во всей ее полноте можно узнать от любого человека, хотя бы он этому вовсе не учился. Стало быть, начинать с чистой религиозной веры и лишь затем переходить к исторической вере, которая с ней гармонирует, не только разумно, но является прямым долгом возводить первую в ранг высшего условия, при котором мы можем надеяться стать причастными спасению. Последнее, правда, нам всегда может обещать историческая вера, но лишь при условии, что мы имеем возможность или право признать ее авторитет общеобязательной веры только в том значении, какое придает ему чистая религиозная вера. То есть постольку, поскольку она содержит общезначимое учение. Вместе с тем, морально верующий открытый для исторической веры, поскольку он находит ее полезной для оживления своего чистого религиозного образа мыслей. И только в последнем случае эта вера приобретает чисто моральное значение, ибо она свободна и не вынуждается никакой угрозой. Иначе она никогда не может быть искренней. Поскольку, однако, и служение Богу в церкви преследует главным образом чисто моральное почитание Его согласно законам, предписанным человечеству вообще, то можно все же спросить, должно ли в ней содержание религиозного поучения заключаться только в учении о благочестии или и в учении о чистой добродетели? В каждом из них, конечно, особо. Первое, а именно учение о благочестии, быть может, лучше всего выражает значение слова «религио», как оно понимается в настоящее время в объективном смысле. Понятие благочестия заключает в себе два определения морального образа мыслей по отношению к Богу. Страх Божий – это данный образ мыслей в исполнении Божьих заповедей из обязательного подданнического долга, то есть из уважения к закону. Любовь к Богу – тоже исполнение, но по собственному свободному выбору и из благорасположения к закону, как долга чад Божьих. Оба определения заключают в себе, кроме моральности, следовательно, еще и понятие о наделенном свойствами, необходимыми для достижения предумышленного, но недоступного для наших возможностей высшего блага, сверхчувственном существе, представление о природе которого, если мы выходим за пределы морального отношения к нам идеи этого существа, всегда подвержено опасности антропоморфной интерпретации, часто идущей во вред нашим нравственным принципам. Стало быть, идея такого существа не только не может сама по себе существовать в спекулятивном разуме, но даже ее происхождение, и тем более ее могущество целиком, основывается на нашем отношении к давлеющему себе определению долга. Что же в таком случае более естественно при начальном наставлении юношества, особенно церковном? Излагать учение о добродетели перед учением о благочестии или наоборот, даже не упоминая о первом. Совершенно очевидно, что оба они необходимым образом тесно связаны между собой. Но поскольку они не одно и то же, их взаимосвязь может быть лишь следующей. Одно из них должно мыслиться и излагаться как цель, а другое только как средство. В то же время учение о добродетели существует само по себе, даже без понятия о Боге. А учение о благочестии содержит понятие о предмете, который мы представляем себе по отношению к нашей моральности, как начало, восполняющее нашу неспособность достигнуть моральной конечной цели. Стало быть, учение о благочестии не способно само по себе создать конечную цель нравственного стремления, но может служить лишь средством укрепления добродетельного образа мыслей, то есть того, что, собственно, и создает лучшего человека. Его функция сводится к тому, что оно закладывает в добродетельном умонастроении, как стремление к добру, даже к святости, и укрепляет в нем ожидание конечной цели, к которому последнее не способно. Понятие добродетели извлекается, напротив, из души человека. Оно уже целиком, хотя и в неразвитом виде, существует в нем и не может быть, как религиозное понятие, выведено путем изощренных умозаключений. В его чистоте, в пробуждении сознания доселе неведомой нам способности брать вверх над величайшими внутренними затруднениями, в достоинстве человечности, которую человек должен уважать в своей собственной личности, и в ее назначении, которого он стремится достигнуть. Во всем этом лежит нечто столь возвышающее душу и ведущее ее к божеству, достойному поклонения уже в силу его святости и достоинства законодателя добродетели, что человек, если даже он еще слишком далек от того, чтобы признать силу влияния этого понятия на свои максимы, тем не менее принимает его без всякой неохоты, чувствуя себя уже в известной степени облагороженным этой идеей. Между тем, понятие о вседержителе, превращающем этот долг в заповедь для нас, все еще весьма далеко от этого человека. И если он начнет с того, что принизит силу своего духа, а она составляет сущность добродетели, то тем самым он подвергнет благочестие опасности превратиться в льстивое и рабское подчинение деспотически повелевающей власти. Сила духа, необходимая, чтобы быть самостоятельным, укрепляется в данном случае с помощью последующего учения о примирении, поскольку оно, все то, чего уже нельзя изменить, представляет порешенным и тем самым открывает для нас путь к тому, чтобы вести жизнь по-новому. В противном случае, когда это учение только лишь появляется, пустое стремление превратить содеянное в несодеянное, очищение искупительными жертвами, страх при посвящении в это учение, представление о нашей полной неспособности к добру И боязнь перед отпадением во зло должны были бы отнять у человека мужество и привести его в мучительное состояние нравственной пассивности, в котором невозможно предпринять ничего великого и доброго, и во всем приходится полагаться только на свои чаяния. В том, что касается морального образа мыслей, все сводится к тому высшему понятию, которому подчиняют свои обязанности. Если почитание Бога есть то основное, чему, следовательно, подчиняют добродетель, то предмет этот является идолом, то есть представляется таким существом, которое мы можем надеяться умилостивить не нравственно добрым поведением в мире, но лишь поклонением и льстивостью. Но тогда религия становится уже идолослужением. Благочестие, следовательно, нужно мыслить не как суррогат добродетели, чтобы можно было обходиться и без последней, но как ее завершение, увенчанное надеждой на окончательное достижение всех наших благих целей. Параграф 4. О руководстве совести в делах веры. Вопрос здесь не о том, как руководить совестью. Ею не нужно руководить, достаточно только ее иметь. А о том, как она сама может служить руководящей нитью в самых затруднительных моральных ситуациях. Совесть есть сознание, являющееся долгом само по себе. Но каким же образом можно помыслить нечто подобное, если сознание всех наших представлений, когда мы намерены сделать их ясными, кажется необходимым только в логическом отношении, а значит, только условным образом? И, следовательно, не может быть безусловным долгом. Существует принцип морали, не нуждающийся ни в каком доказательстве. Не следует совершать ничего, что может оказаться несправедливым. Следовательно, сознание справедливости действия, которое я хочу предпринять, это безусловный долг. Справедливо ли вообще действие или несправедливо, об этом судит рассудок, а не совесть. И совершенно не обязательно знать обо всех возможных действиях, справедливы они или нет. Но в отношении того, что намерен предпринять я сам, я должен не только предполагать или думать, но быть уверен, что это несправедливо. Такое требование есть постулат совести, которому противостоит пробабилизм, то есть принцип, согласно которому одного лишь мнения, будто действие может быть и справедливым, уже достаточно, чтобы его предпринять. Совесть можно определить и так. Это сама себя судящая моральная способность суждения. Однако подобное определение очень нуждалось бы в предварительном объяснении заключающихся в нем понятий. Совесть не судит поступки как прецеденты, подлежащие определению закона. Это делает разум, поскольку он бывает субъективно практическим. Отсюда казус консиентиат и казуистика как вид диалектики совести. В данном же случае разум себя судит относительно того, действительно ли он всей осторожностью вынес это суждение о поступках. Справедливы они или несправедливы? И выставляет человека свидетелем против и за себя по вопросу, имело это место или нет. Возьмем, например, судью над еретиками, который всегда твердо придерживается мнения об исключительности своей статутарной веры и ради нее готов даже на мученичество. Допустим, что ему предстоит судить так называемого «еретика» в других отношениях хорошего гражданина, обвиняемого в неверии. Я спрашиваю, если он присудит его к смерти, то можно ли сказать, что он судил по своей совести? Хотя бы и заблуждающийся, или же скорее его можно обвинить в полном ее отсутствии, поскольку он может ошибиться или намеренно совершить несправедливость. Ведь ему можно прямо сказать, что в подобном случае он никогда не мог быть вполне уверен, не поступает ли он несправедливо. Хотя он весьма возможно твердо верил, что сверхъестественным образом откровенная божественная воля может быть, по изречению «compellita intrare», позволяет ему, если не прямо обязывает, искоренить предполагаемое неверие вместе с неверующими. Но был ли он действительно в такой степени убежден этим откровенным учением, а также его смыслом, в какой это необходимо, чтобы решиться убить человека? То, что лишать человека жизни за религиозную веру несправедливо, это несомненно, если только, допуская самый крайний случай, божественная, свыше возвещенная воля не предписывает иного. Однако то обстоятельство, что Бог некогда выразил столь ужасную волю, основывается на исторических документах и никогда не может быть аподиктически известно. Ведь откровение все-таки дошло к нашему судье только через людей и истолковано ими, и хотя бы ему казалось, что оно не зашло от самого Бога, подобно данному Аврааму повелению зарезать своего собственного сына как барана. Здесь, по меньшей мере, имеется большая вероятность ошибки. Но тогда он рискует совершить нечто такое, что было бы в высшей степени несправедливо, и как раз и доказывало бы полное отсутствие совести в его поступке. То же самое можно сказать и обо всякой исторической вере и о вере в явление божества, потому что тут всегда остается возможность встретить какую-нибудь ошибку. Стало быть, учитывая возможность того, что требуемое или разрешаемое такой верой, по всей вероятности является несправедливым, то есть может вести к риску оскорбления не подлежащего, как таковое сомнению, человеческого долга. Следовать такой вере совершенно бессовестно. Более того, пусть некий поступок, который предписывается подобным позитивным, считающимся таковым законом откровения, будет сам по себе позволительным. Тогда спрашивается, имеет ли право духовный глава или вероучитель по своему мнимому убеждению заповедать народу этот закон как догмат веры при утере ими своего положения? Поскольку данное убеждение не имеет за собой никаких других доказательств, кроме исторических, а по мнению народа, если он сколько-нибудь прислушается к себе, здесь всегда остается безусловная возможность ошибки, допущенной или в самих исторических сведениях, или в принятом их истолковании, то духовному главе пришлось бы вынуждать народ признать нечто, по крайней мере внутреннее, настолько же истинным, насколько он верит Богу. То есть, как бы перед лицом Бога признать то, чего народ, как таковой, наверняка все-таки знать не может. Например, назначение определенного дня для периодического общественного богослужения как составную часть религии, непосредственно установленную Богом, или тайну, как без малейшего сомнения и колебания исповедуемый, хотя и совершенно непонятный предмет веры. Духовный владыка действовал бы при этом даже вопреки совести, если бы стал навязывать другим в качестве предмета веры нечто такое, в чем он и сам никогда не может быть вполне убежден. Поэтому он обязан хорошенько обдумать то, что он делает, ибо он должен нести ответственность за всякое злоупотребление, проистекающее из подобной рабской веры. Следовательно, в предмете веры может заключаться истина, тогда как сама вера или даже чисто внутреннее ее исповедание может быть неистиной. Как было замечено ранее, люди, едва-едва освоившие самые начатки свободы мыслить, так как прежде они были под рабским игом веры, например, протестанты, тем скорее считают себя словно облагороженными, чем менее для них существует необходимость веровать в нечто позитивное или основанное на предписаниях священников. Однако у тех, кто еще не смог или не захотел сделать подобные попытки, все обстоит совершенно иначе, ибо их принцип гласит: полезно веровать скорее слишком много, чем слишком мало. Ведь если делать больше, чем положено, это, по крайней мере, ничему не повредит, а может быть, даже принесет пользу. На этом заблуждении, возводящем в принцип бесчестность в исповедании религии, на что решаются, тем легче, что религия искупает любой порок, а следовательно и бесчестность, основывается так называемая максима осторожности в делах веры. Если то, что я исповедую в отношении Бога, верно, тогда я попал в точку. Если же неверно, но, впрочем, само по себе не недозволительно, то значит, я верил лишь в нечто ненужное и излишнее, что хотя и может навлечь на меня упрек, однако отнюдь не является преступлением. Опасность, проистекающую из бесчестности, прямое оскорбление совести, когда даже перед Богом выдают за неподлежащее сомнению нечто такое, за что, как хорошо осознает и сам человек, никак нельзя поручиться, все это лицемер не ставит ни во что. Подлинное, единственно совместимое с религией максима осторожности, как раз обратно этому. То, что в качестве средства или условия блаженства известно мне не через мой собственный разум, а только через откровение, и может быть принято в мое исповедание лишь посредством исторической веры, хотя в остальном не противоречит чистым моральным принципам. Я не могу, правда, принять на веру и признать как нечто несомненное, но точно так же не могу и отвергнуть как нечто безусловно ложное. Тем не менее, не определяя ничего по этому поводу, я уповаю на то, что если здесь может заключаться нечто, приносящее спасение, оно, поскольку я по недостатку морального образа мыслей при добропорядочном поведении не становлюсь недостойным его, пойдет мне во благо. В этой максиме наличествует истинно моральное обеспечение, и именно обеспечение перед совестью, а больше от человека нельзя и желать. Напротив, величайшая опасность и неуверенность должны возникать при мнимо благоразумных попытках обойти вредные последствия, какие могут проистекать для меня из неисповедания с помощью хитрости. Ведь, держась сразу двух партий, рискуешь испортить отношения с обеими. Если бы составитель символа веры, церковный законоучитель, да и вообще любой человек, поскольку он внутренним образом должен сознавать в себе убежденность в законах, как в божественных откровениях, спросил бы себя, берешься ли ты в присутствии сердцеведа, отказавшись от всего, что тебе дорого и свято, отстаивать истину этих положений, то я имел бы о человеческой, по меньшей мере все же не совсем не способной к добру природе, весьма нелестное мнение, если бы не предполагал, что при этом самый смелый вероучитель должен был бы содрогнуться. Но если это так, то каким же образом согласуется с совестливостью настаивать на подобном, никаких ограничений не допускающем толковании веры, и даже выдавать столь дерзкие уверения за долг и нечто богослужебное, хотя из-за этого свобода человека совершенно необходимая для всего морального, каково принятие религии полностью повергается в прах и уже не остается никакого места для доброй воли, говорящей тогда «Веруй, Господи, помоги моему неверию».